Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф приглашает вас к очередной передаче из серии «Живая вера». Отдел злачной пажити счастлив предложить эту передачу вашему вниманию. В прошлый раз мы увидели, что Иаков сказал своим товарищам по вере, еврейским христианам, что во времена испытания их веры им следует обращаться за мудростью к Богу. Однако, просящий должен просить в вере, и в вере совершенной, вере в самого Бога, вере в Его способность дать необходимую мудрость и в вере в тот факт, что Бог даст такую мудрость просящему. И, как я вам уже сказал, я не имею ни малейшего представления, каким образом Бог дает верующему такую необходимую мудрость. Позвольте мне разъяснить последнее заявление. И хотя верно, что Бог может использовать любое количество путей и средств для этого, я хочу подчеркнуть, что какой бы путь или средство Бог не избрал для передачи мудрости, он всегда будет соответствовать Его слову Библии. В Псалме 137, стих 2, великий израильский царь Давид признает, что Бог возвеличил свое слово над всем своим именем. Когда вы думаете об имени Бога, на ум приходят определения: вечный, всемогущий, всеведущий, вездесущий, создатель, вседержитель, спаситель, искупитель, Господь, властитель. Мы можем продолжать и продолжать. Давид говорит, что Бог возвеличил свое слово, святое Писание, над всеми своими именами. Это просто означает, что для Бога его собственное слово – превыше всего. Во время изучения письма, написанного Иаковом к еврейским верующим в Мессию Иисуса, мы открыли, что главной темой письма является живая вера. В главе 1, со стиха 9 по 11, Иаков советует верующему, находящемуся в стесненных обстоятельствах, радоваться, потому что его настоящее богатство заключается в том, что он есть Сын Божий. Затем Иаков предостерегает богатого верующего не возгордиться в его земном богатстве, но подобно бедному верующему радоваться, что его истинное богатство – это иметь своим отцом самого Бога. Почему богатому не следует уповать на свое земное богатство? Потому что погоня за богатством и само богатство – дело временное, и оно увянет, как трава под палящим солнцем. Затем, как бы подводя итог сказанному в стихах 1 по 11, в первой главе Иаков говорит: «Вера живая сохраняется в испытаниях. Такая вера, подобно золоту, должна пройти через огонь, чтобы удалились из нее все нечистые примеси. И такое испытание огнем докажет, истинная ли эта вера или только поддельная». Вслед за этими словами следует отрывок, который выглядит как бы ответ на воображаемый вопрос, заданный Иакову. «Хорошо, Иаков, а как мне узнать, посланы ли эти испытания действительно Богом, или они исходят от сатаны?» Послушайте, что отвечает Иаков на этот вопрос. «Блажен человек, который переносит искушения, потому что он был испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, то есть страстями. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Я считаю, что причина, побудившая задать такой вопрос, заключается в том, что в греческом тексте послания, как и в русском, для понятий «испытания» и «искушения» используется одно и то же слово. Существует один способ для определения, было ли это испытание от Бога или это искушение от сатаны. Если оно исходит от Бога, оно делает вас чище и совершеннее. Если оно от сатаны, то цель его – подавить вас и разрушить. А Бог не имеет ничего общего с подобным планом разрушения. Вы можете заметить из этого отрывка, что мы узнали кое-что важное о личности Бога. Первое. Бог не искушает никого на совершение зла, потому что Он сам не выносит зла. Второе. Бог – автор всех даров совершенных, которые Он раздает всем. Мессия Иисус сказал об Отце. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. Тьма проистекает от зла. Иаков говорит нам, что Бог – Отец и Источник Света. Также мы узнаем, что Бог верный, без тени перемен. Это говорит мне о том, что Бог надежен, неизменный, и на Него всегда можно рассчитывать. В Нем вы не найдете ни постоянства, ни каприза. И кроме того, мы узнали, что согласно Его доброй воле всякой, кто верит в Его слово истины о Мессии Иисусе, может стать сыном Его. И здесь мы видим одно из многочисленных обещаний Бога. Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Во времена греческой и римской империи венец был символом публичного признания победителя во время скачек, игр и войны. Подобно Иакову, Павел, Петр и Иоанн также употребляли символизм «венец победителя» при описании награды, предназначенной верному и послушному слуге Мессии Иисуса. В стихе 8 Иаков дает нам психологическое понимание этого факта, что человек, не способный принимать решения, является нестойким на всех своих путях. Затем в стихе 14 он предлагает нашему вниманию другой взгляд, который противоречит психологии Фрейда. У Фрейда его теория базируется на подсознании, и вследствие такого взгляда человек в действительности не несет ответственности за свое поведение. Он также подчеркивает, что сексуальная точка зрения оказывает огромное влияние на поведение. Он противостоит библейской концепции греха и вины. Ему пришлось пойти на это, чтобы успокоить свое собственное сознание. Почему? Потому что, как выяснилось, он сам находился в незаконной сексуальной связи со своей невесткой. Но знаете ли, эта идея Фрейда, что человек в действительности не ответственный за свое поведение, и что вина за его дурное поведение лежит на ком-то другом, вовсе не новая. Практически она стара, как мир. В райском саду Адам и Ева нарушили приказ Бога не есть от плодов дерева познания добра и зла. Они попытались спрятаться от Бога за их самодельные фиговые листками. Однако Бог, зная, где они находятся, задал Адаму следующий вопрос. «Не ел ли ты от того дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3.11. «Послушайте, что ответил Адам. Жена, которую ты дал мне?» Бытие 3.12. Адаму мало обвинить Еву. Он еще обвиняет и самого Бога. И с тех пор так оно и повелось. Так легко, так естественно винить других за наше дурное поведение, гораздо проще, чем взять на себя полную ответственность за него. Слыхали ли вы о том, что существует новая школа психологии, которая полностью отвергает концепцию Фрейда? Она носит название терапии реальности. Ее положение базируется на трех основных пунктах. Первый. Человек должен взглянуть в лицо реальной ситуации, в которой он находится. Второе. Человек должен принять на себя полную ответственность за все поведение. Третье. Человек должен принять моральные стандарты, что хорошо, что плохо, на основании которых он должен судить о своем поведении. Мне следует упомянуть здесь, что психиатры, разработавшие такой подход к проблеме, совсем не обязательно были верующими. Что я этим хочу сказать? Иаков, писавший под влиянием вдохновения Святым Духом почти 2000 лет тому назад, призывал людей взглянуть реальности в лицо, а реальность состояла в том, что они не могли винить Бога или кого бы то ни было за их греховное поведение. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Стих 14. Человек полностью ответственный за свои греховные желания. И Иаков предостерегает нас. Не обманывайтесь, иными словами, не позволяйте никому убедить вас в обратном. Вы и я отвечаем за наше собственное поведение, и мы не должны пытаться найти другого виновного. Но я не могу избежать искушений. Я не могу не поддаться своим страстям, скажете мне вы. И я сам не могу тоже. Однако попытаемся быть честными сейчас. Чего заслуживают наши греховные желания и наше дурное поведение? Они заслуживают наказания, не так ли? И здесь мы видим, как Бог доказал на деле свою великую любовь к нам, людям. Мессия Иисус принял на себя это наказание, которое мы заслужили, когда Он умер на римском кресте. Он умирал вместо нас. И по Божьей воле Он воскрес из мертвых. И еще Божья воля состоит в том, чтобы простить всякого, кто поверит, что Мессия Иисус сделал это для Него лично. Хотели бы вы получить силу, которая сделает вас способным встретить реальность, принять на себя ответственность, которая основывается на моральных стандартах добра и зла? Эта сила ваша через веру в Мессию Иисуса. До следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.